В дни, когда из-за сбежавшего петуха выступление фокусника пришлось отменить, зал был наполовину пустой. Когда же маэстро вновь вышел на арену, касса продала билеты на неделю вперед. «Гений арены! Талантище!» — говорил про мага добрый Тим. «Такой зарежет, не чихнет!» — мрачно ронял Том. И, похоже, оба были правы. Работать с Деболини на тренировке или на танде — неважно. Было одно удовольствие. Он ни разу не повысил на ассистента голоса. Его взгляд придавал уверенности и силы. На красных губах вечно играла бесшабашная улыбка. Но иногда маэстро бросал на Ластика такой взгляд, что по коже пробегали мурашки, ледяной, цепкий, что-то прикидывающий. Кто он на самом деле, русский или итальянец, было непонятно. О прошлом фокусника в цирке знали мало. Выступал в Питере, в Нижнем и в Варшаве. Но откуда взялся и каково его настоящее имя, бог весть? Зачем этому человеку райское яблоко? Что он намерен сделать с плодом познания? Вернее, что он с ним сделал такого, от чего мир залихорадил войнами и революциями? И самый пугающий вопрос — неужто придется вступить с магом в единоборство? Что может против такого дьявола Деболини обыкновенный шестиклассник? Чем меньше времени оставалось до 15 июня, тем страшнее делалось Ластику. Он ждал, ждал начала событий, наконец дождался. У маэстро имелась странная привычка. Перед атандой он подолгу стоял за кулисами и внимательно разглядывал публику. Кого или что он там высматривал, было непонятно. И вот на девятый день ластиковой цирковой жизни, 14 июня, посмотрев щелку на зал, маэстро вдруг пробормотал нечто загадочное. «Есть! Номер 3!» «Ай да Ивушка, голубушка!» Такой присказки Ластик от него раньше не слышал. Покосился на мага и увидел, что тот на себя не похож, губа закушена, кулаки сжаты, глаза горят. — Что-нибудь случилось, маэстро? Фокусник наклонился к нему. — Видишь, вон там, посередине, в первом ряду, даму с дочкой. Ластик посмотрел. — Ну, дама в розовом платье, в большой шляпе. Тот повезло сидящему сзади. — Ну, девочка, желтые кудряшки, болтает ногами. — Сегодня я кину из аквариума не рыбку, а водяную лилию. Подойдешь к даме, вручишь с поклоном и скажешь: «От сеньора Деболини авек стим». Запомнишь? Повтори. Это очень важно. Ластик повторил. А что это? Зачем? «Авек стим» по-французски значит «с почтением». Чему тебя только в реальном учили? А зачем, после узнаешь. И все. Больше никаких вопросов. Как велено, так Ластик и сделал. Подошел, поклонился, вручил мокрый цветок. Все повернулись, стали пялиться на даму. У той на щеках выступил румянец. Девчонка горделиво посмотрела на соседей. Ничего особенного в этой парочке Ластик не усмотрел. Дама довольно толстая, немолодая и, наверное, богатая. В ушах сверкают камни, на пальцах тоже. Девчонка примерно ластикового возраста. Довольно красивая. Но сразу видно, что слишком много о себе понимает. «Мерси!» — улыбнулась дама и поправила локон у виска. «То есть грация!» «Это, липочка, по-итальянски спасибо», — пояснила она дочке. И больше ничего примечательного до самого конца выступления не было. Но после атанды Деболини не ушел переодеваться, как это происходило обычно, а остался за кулисами и все глядел в щелку. Ластик, само собой, терся неподалеку. Когда зажегся свет, умолк оркестр, и публика от хлопов стала расходиться, маэстро стремительно пересек арену и направился к первому ряду. Дама заметила его, остановилась. Девчонка та и вовсе замерла, не сводя с мага глаз. «Какая честь, эчеленца!» — приложил руку к груди Деболини, коверкая язык на итальянский манер. «Ла молле! Супруга и дочь! Иллюстриссимо героя маньчжурских степей!» Приложился даме к ручке. Девочке вручил фьорет, тот такой бумажный цветок, который при нажатии на стебель сам собой раскрывается. Девчонка, конечно, запищала от восторга. Ластик, как бы ненароком, держался неподалеку, в пределах слышимости. «Благодарю за лилию и за истинно грандиозное выступление», — милостиво улыбнулась дама. «О, сеньора, самые лучшие фокусы я, да речь для избранная публика, и лучше всего они глядеть вблизи», — вкрадчиво произнес Деболини. «Ну, мам, ты же обещала, если это пристойно, если тебе понравится», — дернула даму за рукав девочка. «Ты обещала». «Помолчи, липочка. Маэстро, одна моя приятница рассказывала, что иногда вы соглашаетесь давать частные концерты в узком кругу. У Липочки завтра день рождения. Придут ее друзья. Мы устраиваем для них праздник. Будут и взрослые. Скажите, сколько бы вы запросили за выступление? Небольшое, так примерно на полчаса.